Пробуждение. Все люди нашего круга, маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах, учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович. У нас начинал Яша Хейфец. Когда мальчику исполнялось 4 или 5 лет, мать вела крохотное хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов, в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загурский давал первое направление. Потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов, мне шел 14-й год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за 8-летнего. На это была вся надежда. Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок. Дешевая плата. Дед мой, Леви Ицхок, был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и был разговор о Мише Эльмане, самим царем, освобожденным от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемском дворце. Родители Гавриловича купили 2 дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему. «Не может быть», — нашептывали люди, обедавшие за его счет. Не может быть, чтобы внук такого деда. У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Леви Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него. Нагруженный футляром и нотами, я 3 раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингемском дворце. Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые веснущатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом в рыжих кудрях с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи, он населял молдаванку и черные тупики старого рынка призраками Пиччикато и Кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр. В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение. Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и 12 рублями денег, платой за месяц учения. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому. Вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне 3 часа пролетели в практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход Кенсингтон к старому одному матросу по имени мистер Троттиберн. Неманов был на год моложе меня. Он с 8 лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнял все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Company, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттиберна трубки, привозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса. «Джентльмены, — говорил нам мистер Троттиберн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно. Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клестир. Знаете ли вы, кто такой был Бенвенуто Челлини?» «Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешал жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими. Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены». Неманов продавал трубки Троттиберна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них 100 на 100. Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок. Футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в Старой Англии Мэтью Троттиберн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей. «Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно». Тяжелые волны у дамбы отделяли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С практической гавани я перекочевал за волнорез. Там, на клочке песчаной отмели, обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаландой, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами, и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы. Мечтой моей сделалось умение плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до 10 лет не видел моря, а в 14 не умел плавать. Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам. В детстве, пригвожденный к гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши, стал лазать по деревьям. Умение плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков, испанских раввинов и франкфуртских менял, тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег, к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест, корректор одесских новостей Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от истории Никитича помирали со смеху. Они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками цвета ящерицы. За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами. Его веселое сердце никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось. С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать. Он сказал мне: «Ты не суетись, ты укрепи свои нервы. Плавание придет само собой. Как это так? Вода тебя не держит. С чего бы ей не держать тебя?» Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвав к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках. Показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию. «Я так и знал, что ты пописываешь», — сказал Никитич. «У тебя и взгляд такой. Ты все больше никуда не смотришь». Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку. «Надо думать», — произнес он в растяжку, замолкая после каждого слова, «что в тебе есть искра Божия». Мы вышли на улицу. Старик остановился, силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня. «Чего тебе не хватает? Молодость не беда, с годами пройдет. Тебе не хватает чувства природы». Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной. «Это что за дерево?» Я не знал. «Что растет на этом кусте?» Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья. Он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса. «Какая эта птица поет?» Я ничего не мог ответить. Название деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса. Все это было мне неизвестно. «И ты осмеливаешься писать? Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк. Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери! О чем думали 14 лет твои родители?» «О чем они думали?» «О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана. Я не сказал об этом, Никитич, я смолчал». Дома за обедом я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло. «Чувство природы», — думал я. «Бог мой, почему это не пришло мне в голову? Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев? Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень и то, когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями». За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфице. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает 800 рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при 15 концертах в месяц. Я сосчитал. Получилось 12 тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя 4 в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше 3 месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза. Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу. Его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. «Я офицер», — сказал мой отец. «У меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне». Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной. Отец бился об нее всем телом. Он налетал с разбегу. «Я офицер!» — вопил он. «Я езжу на охоту! Я убью его! Конец!» Крючок соскочил с двери. Там была еще задвижка. Она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу. Они хватали отца за ноги. Обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха, мать отца. «Дитя мое», — сказала она ему по-еврейски, — «наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови не доставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме». Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде. В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия. Невидимая птица издала свист и угасла. Может быть, заснула. Что это за птица? Как ее зовут? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце? Мы шли по почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.